Советская власть хорошо относится к детям и разрешает побежденной буржуазии оставить по одной комнате на каждого человека, так написано в газете. Ошеломленный служащий не стал щипать нахальную Лили и, как представитель власти, разрешил жить в квартире. Новые жильцы готовили еду у себя в комнатах. Кухня оказалась никому не нужной. А Лили с Бонной, как выражалась Амалия Генриховна, нашли приют на кухне. Но в домовой список их с Амалией забыли внести, и они так и остались мертвыми душами. Лили нигде не числилась, что и помогло потом княжне Лили исчезнуть. В первый же день после вселения Лили ловко пробралась в гардеробную, в детстве она облазила дома все укромные уголки и заперла на ключ старинный сундук. А когда они с Амалией нашли приют на кухне, вытащила из сундука шубы, снесла на кухню, подстелила под одеяло на плиту. Так они и спали на шубах, на пересыпанных нафталином старинных беличьих солопах, на бобровой шубе, на отделанной соболями ротонде с широкими рукавами. Зимой 19-го года эти шубы спасли их с Амалией от голодной смерти. Лили вытаскивала по одной шубе, пока на плите не осталось одно одеяло. Первый раз продавать шубу было очень страшно. Страшно было не то, что обманут, а что она не знала, как вообще продают. В женских шубах огромных, с рукавами, как у Василисы из сказки, Лили тонула, заплеталась ногами в подоле, и она пошла на рынок в отцовской бобровой шубе. Отец говорил, что 30 лет назад заплатил за бобра 500 рублей. У бобра было хорошее сукно, шелковая подкладка. Бобра купили сразу же. Покупатель попался добрый и честный. Проводил Лили до дома. У подъезда Лили сняла шубу, и он отсчитал ей деньги. Потом у Лили организовалось настоящее шубное предпринимательство. Шубу покупала соседка по дому, везла в деревню, и проданной шубы хватало Лили с Амалией надолго, ведь с умом купленные крупу и сахар можно потом поменять на масло, конину, хлеб. Покупать и менять продукты тоже пришлось Лили. Амалия Генриховна оказалась в хозяйстве совершенно бесполезной. Было невероятно, чтобы человек так изменился, превратился в полную свою противоположность. Машерочка Прихихешевна, бело-розовая, смешливая, как пупс, которому нажимают на живот, чтобы услышать звук, стала депрессивная, мрачная, из тех, с кем все тяжелое, кажется совсем уж беспросветным. Машерочка Прихихешевна немного сдвинулась. Не сошла с ума, а именно сдвинулась, повернулась чуть в сторону от реальности. Плакала, смотрела беспомощными глазами, однажды попросила спички. Хотела развести в воде серные головки и отравиться. Наверное, Амалия Генриховна была создана для счастья, для конфет. Теперь в несчастье Амалия боялась всего. Мир стал страшный, ужасный, мы все погибнем. Особенно она боялась попрыгунчиков. Кто-то на улице рассказал ей о попрыгунчиках. Нужно же было найтись доброму человеку, знающему немецкий язык. Амалия, округляя глаза, пересказывала. Попрыгунчики в белых саванах до пят и колпаках прыгают на жертву откуда-то сверху. На ногах у них особые пружины, на которых они скачут вокруг своей жертвы, пока у нее от ужаса не разорвется сердце. «Нет никаких попрыгунчиков», — успокаивала ее Лили. «А если и есть, то им ни к чему убивать». Они только грабят. Нужно просто сразу же отдать им все, что есть. Амалия смотрела на нее горьким взглядом, в котором читалось, что же у нее такое есть, кроме чести. «Дура ты, Амалия!» — в сердцах по-русски сказала Лили и тут же перевела. «Не бойтесь, дорогая». Давно уже было непонятно, кто чья Бонна, кто за кем присматривает, но все же Лили была не одна. Они с Амалией спали на широкой, окаймленной черным чугуном плите, как пирожки.